Нырнуть в такой пролом и потом притаиться в густом кустарнике будет нетрудно. Но здесь, как раз напротив забора, стоит, заливая все вокруг ярким светом, городская электрическая станция. Кто хочет скрыться, тому свет плохой помощник. Все это Лебедев успел подумать, пока делал последние несколько десятков шагов, остававшихся до конца улицы. Теперь надо было решать. И Лебедев решил. Пока Шпик будет идти до поворота налево, он ведь держится позади примерно в сотне шагов, нужно успеть пересечь освещенное пространство и зайти за угол, а там кинуться в первый же пролом. И если Шпик будет выдерживать прежнее расстояние и не погонится за ним в открытую, проделать все это времени хватит. Открытой погони быть не должно, откуда, с чего Шпику взять, что слежка разгадана. Ведь кроме той секундной остановки, когда Лебедев даже не обернулся, он ничем, буквально ничем не выдал своей тревоги. Вот и поворот налево. Слепящий свет электрических огней, а в 20 саженях темный угол сада. Но шире шаг, и еще похрустывает под каблуками галька. В одну ударил носок сапога, и она покатилась, прочерчивая тонкую линию на слегка примоченном песке. Все, угол позади, а вон чернеет отверстие в заборе. Лебедев скользнул в него и осторожно выглянул в щель. Расчет оказался точным. Шпик еще не появился из-за угла. Поймет он или не поймет, куда добыча от него ускользнула. Лебедев усмехнулся. Конечно, поймет. Но тут он и будет еще раз обманут. Лебедев отступил немного вбок и лег на землю, прямо в бурьян, плотно припав к доскам забора. Сюда кто-то бросил разбитую бутылку, и Лебедев по тьмах, навалясь на нее, обрезал руку. Потекла кровь, теплая, липкая, возникла острая саднищая боль. Прислушиваясь к сразу убыстрившимся шагам Шпика, Лебедев вытащил из кармана платок и замотал им пальцы, стиснув затем руку в кулак, чтобы не сползала повязка. Шпик уже у пролома. Без малейшего колебания одним плечом вперед протискивается в него. Решительный и смелый, не думает, что могут ударить его по голове. Так, а что он будет делать дальше? Остановился, вслушивается. Ступая на цыпочках, беззвучно, как тень, скрылся среди деревьев. И отлично, на этом и построен весь расчет. Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу. Черт! А все же как сильно порезана рука. Платок насквозь промок от крови, и боль усиливается. Лебедев полежал еще немного, напряженно вглядываясь в чащу прямоствольных сосен, росших здесь беспорядочно и густо, как в диком бору. Тишина. Кто же кого теперь ловит? Кто за кем следит? Где-то левее и впереди слабо хрустнула ветка. Случайный звук или там крадется человек? Звук повторился. Нет, это не случайность. И Лебедеву ярко представилось, как от сосны к сосне, касаясь стволов рукой, чтобы не потерять равновесие, на цыпочках перебегает Шпик. От времени до времени, приставив к ушам ладони, он слушает, слушает и тихо шепчет злые ругательства, ощупывая у бедра револьвер. Сад велик. Небо стало чуточку светлее. Его теперь местами можно было увидеть сквозь неплотно сомкнутые кроны сосен. А внизу мрак оставался еще прежним, и только стволы ближних деревьев немного выделялись из глухой черноты. А тишины даже ломит в висках. Надо уходить, пока еще тьма разлета над землей.